В середине двухчасового фильма, когда грустный сюжет ее полностью захватил, она почувствовала теплое дыхание, опаляющее ее шею. Застыв как изваяние и скосив глаза в левую сторону, она наблюдала, как отец перекатывается в ее сторону, из-за чего они начали соприкасаться телами. Кая, вдруг причмокнул отец губами, весьма по-хозяйски обняв ее за талию. Стала резко не до слезливой истории в фильме. Хими старалась не издавать никаких звуков, боялась случайно разбудить отца и лишить себя такого редкого шанса на их телесный контакт. Пусть он сейчас спит, пусть он сейчас думает о ее маме, но ей хватит и этого. Ну же, действую дальше, отец. Прикусила она свою нижнюю губу, чувствуя, как отец нежными круговыми движениями гладит ее живот. Мольбы были услышаны, рука отца сползла ниже, тем самым заставив Хими прикрыть своими руками рот, дабы даже самые тихие звуки не вырывались из ее уст. Папины пальцы начали активно растирать территорию вокруг ее дырочки и тонкая ткань ее пижамы, препятствующая полноценному физическому контакту, лишь добавляла перчинки. В скором времени послышались первые влажные звуки, источником которых были склизкие пальцы отца и ее мокрые от выделений ткани. «Я кончила от рук папы». Такое чувство, будто бы ее душа реально пела. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Также и Хими стало мало простых интимных ласок, хотелось гораздо большего. Поэтому ее тело начало аккуратно и медленно спускать лосины, за которыми последовали маленькие трусики. От прилагаемых усилий мокрой стала не только ее киска. За свои старания она была награждена старицей. МХ, едва слышно простонала Хими, когда один из пальцев ее отца проникнул внутрь ее естества. «Меня трахает папа!» — кричал ее разум, который еще не до конца верил в происходящее. Каких же трудов стоило ей молчание, хотелось посредством своих криков рассказать всему миру, как же ей сейчас хорошо. Расставив свои ноги пошире, она дала отцу полный доступ, чем его спящее тело не преминуло воспользоваться. Его большой палец начал ласково растирать колечко ее ануса. Но прежде чем проникнуть внутрь второй дырочки, тело отца сдвинулось еще плотнее к дочери, чуть ли не наваливаясь на нее сверху. «Черт, какая же она отзывчивая!» Тем временем думал про себя Юки, и не удержавшись, он все же припал своими губами к ее шее, начав тупо сасывать. Измазанный в склизкой жидкости большой палец он направил внутрь ее попы, пытаясь проникнуть как можно глубже. Пока пальцы Юки ритмично потрахивали обе дырочки Хими, она уже не пыталась сдерживать позывы своего тела, и сама весьма охотно насаживалась на руку отца. На протяжении нескольких минут только и слышались хлюпающие влажные звуки вперемешку с тяжелым дыханием Хими. Но всему когда-то приходит конец. Второй и, пожалуй, самый бурный в жизни одной северянки оргазм на целых несколько секунд сделал ее разум абсолютно пустым. Стоило отдать ей должное, из ее ротика вырвался лишь короткий, полный удовольствия вскрик. И уже под конец фильма, когда начали показывать титры, она набралась достаточно сил, чтобы убрать компрометирующие их следы. Укрыв напоследок папу одеялом, она легкой пружинистой походкой удалилась в свою комнату. Впервые за долгое время ночью ее не донимала бессонница, спала как младенец. На следующий день Хими развила бурную деятельность, до конца вечера был жизненно необходим новый фильм. Их остров пролетал мимо одного маленького городка, где она и смогла связаться со своей организацией независимых и сильных женщин, коротко ОНСШ. В устах других мужчин же их группу называли не иначе как сборище сумасшедших УК. Правда, только за спиной и весьма тихо, ведь эта влиятельная некоммерческая организация пустила свои корни во все, даже самые отдаленные точки мира. Изначально Хими собирала вокруг себя покорительниц и практиков, чтобы передать им свои умения. Следуя простой истине, уча других, мы учимся сами, она не ставила для себя каких-то глобальных целей. Ученицы же думали несколько по-другому, и решили сами возвысить свою благодетельницу. К слову, их организация, это не просто сборище воинственных дамочек разных возрастов, они в самом деле решают проблемы социума. Их филиалы расположены в каждом городке, и любая женщина может спокойно обратиться к ним за помощью. Может быть, покорительницам и практикам женского пола приходится несложно, так как мало кто захочет обидеть человека, который запросто сможет дать сдачи, но вот простым женщинам уготована нелегкая судьба. И в современном мире ОНСШ выступает первым защитником прав прекрасной половины человечества. Хими не прельщало сидеть в офисе и разбираться с докладами и отчетами, поэтому она взяла на себя роль некоего духовного лидера, который в случае чего может выступить в качестве тяжелой артиллерии. Уровень древнего духа – это не шутки, а настоящая погибель для обидчиков. Связавшись со своими подчиненными, она запросила привести ей все фильмы, которые они только смогут достать до конца вечера. Хими хотела во что бы то ни стало завлечь отца на просмотр кино. Конечно, было бы великолепно, если попадутся скучные фильмы, так шансы на то, что папа уснет, возрастали бы в разы. Увы, ей остается лишь понадеяться на благоприятный исход. Вообще, Юки и Яруичи слегка промахнулись со своим планом. Был заготовлен только один фильм, и по задумке все должно было случиться в один вечер. Хими была всецело готова к отношениям, и тянуть резину было незачем. Но Юки слишком заигрался, ему понравилось ощущать ту тонкую грань, отделяющую их от полноценного соития. К тому же ему сильно хотелось как можно дольше растянуть развращение очередной дочери. В этот раз все было гораздо интереснее, ведь в случае Шики и Яруичи он ощущал себя этакой жертвой, а не охотником. Ничего не подозревающая Хими, разум которой из-за нахлынувших чувств, совсем позабыл про логическое мышление, как ребенок радовалась тому, что отец уснул и в этот вечер. И пока занудный закадровый голос объяснял причину миграции некоторых видов птиц, влажные дырочки Хими были вновь наполнены. Сегодня ей хватило храбрости погладить через шорты отца его выделяющийся бугор. На третий день очередного сеанса кино, Хими как примерная дочь решила отблагодарить отца за проявленную заботу. Осторожно оттянув его домашние шорты, она принялась деликатно надрачивать его эрегированную плоть. Выстрелившая из его головки сперма была оперативно поймана ее второй ручкой. «Ох, что же я делаю?» – задавалась вопросом Хими, с упоением облизывающая свою руку, на которой виднелись остатки семенной жидкости. «Я не виновата в том, что она такая вкусная, и смотря на большие яйца отца, ясно одно, там еще много такого лакомства. Ничего удивительного в том, что следующая ночь ознаменовалась чередой минетов». Расположившись под ногами Юки, Хими стала на практике изучать древнее ремесло орального секса. В награду за свои успехи ее животик получал вкусный и питательный белок. Со временем Хими начала забывать про прежнюю осторожность и уже на пятую ночь весьма вольготно устроилась на паховой области отца. Ничем не прикрытая мокренькая киска девушки весьма энергично елозила по каменному стояку своего отца. Спустя пару минут активной стимуляции последовал почти одновременный оргазм. Дырочка Хими обильно оросила своим нектаром лежащее под ней тело отца, а упавшие капли спермы на его животе были тут же сметены ее ловким язычком. «Была не была», — решительно подумала про себя Хими, пристраивая свою промежность к головке отцовского пениса. «Такое я пропустить никак не могу», — Юки понял, «пора бы ему уже проснуться». «Дочь», — попытался он сделать строгое лицо, — захотелось посмотреть, какая реакция будет у Хими. «Папе», как-то жалобно протянула Хими, так и застыв в очень соблазнительной позе. «Я все объясню, вы уж постарайтесь, молодая леди». «Кажется, переборщил, она же сейчас заплачет». «Ну-ну, все хорошо, моя милая», — привстал Юки, целуя глазки дочери, на которых начала сбираться влага. «Ты же не думаешь, что у меня такой крепкий сон?» — тихонько засмеялся он, увидев в глазах Хими растерянность. «Но тогда почему? Может быть, я тоже хочу быть со своей дочерью намного ближе?» Услышав его слова, личико Хими тут же растянулось в улыбке. «Я люблю тебя, моя маленькая принцесса», — с нежностью произнес Юки, глядя ей прямо в глаза. «Люблю тебя сильнее, пап», — незамедлительно ответила Хими, потянувшись к его губам. Далее последовал чувственный поцелуй, в котором никто не пытался одержать верх, а лишь выражал свою привязанность. «Ты ведь понимаешь, пути назад уже не будет», — сказал Юки, оторвавшись от пухленьких и сладких губок дочери. «Ты навсегда станешь только моей, и никто больше не сможет целовать тебя. Другой мне и не нужен», — произнесла Хими, обняв его за шею. «Войди уже в меня, пап». Взяв в свои руки две мясистые половинки ее ягодиц, Юки начал тихонько натягивать ее девственную дырочку на своего бойца. Капелька крови, скатившаяся по его венистому фаллосу, ознаменовала становление Хими женщиной. «Туговато идет», — пробормотал Юки, член которого сильно обхватывали стеночки ее влагалища. «Это плохо?» — с придыханием спросила Хими, которая уже была в шаге от оргазма. «Наоборот, это очень хорошо, я бы даже сказал отлично». Чем жестче его половой орган обволакивали, тем больше он чувствовал наслаждение. Он не боялся проталкиваться все дальше и глубже, ведь тело Хими вряд ли назовешь обычным, по нему гуляет такое количество жизненной энергии, что любая травма даже не почувствуется. Не прошло много времени, чтобы растянутая киска начала более охотно принимать достоинство Юки. «Прости», — неловко произнесла Химе, когда подумала, что случайно обмочилась от оргазма. «Ничего страшного», — поцеловал ее в лобик отец. «Поздравляю с первым сквиртом». Эта ситуация никак не повлияла на их настрой, они и дальше продолжили предаваться новому уровню близкородственных чувств. Спустя пару минут Юки надоело лежать без движений, он решил поменять их положение. Аккуратно уложив дочь на спину, он начал вбиваться в нее в самой что ни на есть классической миссионерской позе. «Можешь не сдерживать свои стоны, милая», — произнес Юки, оторвавшись от темных сосочков дочери. «Хорошо», — еле как шевеля языком, произнесла Химе, пребывающая сейчас где-то далеко на облаках. «Не думаю, что она будет против, если я воспользуюсь и другой ее дырочкой, слишком уж она выглядела невинной». Так и хотелось как можно скорее осквернить это местечко. Сжимает сильно, с некоторым удивлением подумал Юки. Пришлось ему поставить дочь на четвереньки, так обильно смазанный член начал хоть понемногу входить в ее крайне тугую попу. Ох, аж выдохнула Химе, когда почувствовала, как папин член достиг ее живота. «Моя тугая девочка», — ласково произнес Юки, помяв ее за ягодицу. Процесс начал набирать обороты, Юки начал по традиции чередовать дырочки, радуя то одну, то другую. Они не знают, сколько прошло времени, но о том, что они тут довольно долго, говорила набежавшая лужа бело-сероватого оттенка, скопившаяся прямо под Химе. Ночь прошла замечательно. Заляпанная в отцовском семени Химе, любовно водила своими сиськами по его члену. Страсть схлынула, на смену ей пришла приятная истома. «Значит, на очереди другие мои сестры?» — спросила Химе, как только узнала всю подноготную. «Ох, да», произнес Юки, вместе с тем густо покрывая своим густым молочком личико дочери. «И ты не злишься, что мы так с тобой поступили? Как так? Ты про ситуацию с фильмами и якобы спящим тобой? Наоборот, я очень рада. Наконец-то мы сможем быть вместе. Я жалею только о том, что в чем-то уступаю младшим сестрам. Вы все хороши, золотце мое», — попытался Юки утихомирить ее боевой настрой. «Я слышала, с каким волнением ты говорил про минет Шики». Обличительно посмотрели на него глаза дочери. «Я еще не настолько опытна, но уверена, что точно стану лучше нее». Без всякого промедления Химе проглотила сразу половину длины его полового органа. Взяв отца за бедра и приподняв свою попу кверху, она начала с силой проталкивать его член в свое горло. «Осторожнее, принцесса», — немного забеспокоился Юки. Неразборчивые слова, что-то произнесла Химе, только жаль, что с членом во рту толком-то и не поговоришь. «Кажется, с дочками тоже будут хлопоты», — подумалось Юки, но, несомненно, хлопоты приятные. Ему уже не терпится дать свою любовь каждой из дочерей. На примере Яруичи и Химе он начал понимать, насколько все они готовы перейти границы. Екстра 4, старшая дочь 18+, новый лес близ Туманного болота. Юки Ван Рокуйо. Из-за обилия духовной энергии вокруг местоположения болотного племени воды вырос огромный лес. Разнообразные и невиданные ранее этому миру деревья иной раз вырастали до 30 метров в высоту, из-за чего баньян казался уже не таким огромным. В этом зеленом море мне стоило определенных трудов найти исследовательскую базу селен. Старшая из дочерей хорошо замаскировала свое присутствие, впрочем, другого от древнего духа природы и не ожидаешь. По идее, она должна была прилететь домой еще пару месяцев назад. Обычно она никогда не пропускает семейные сборы, но, видимо, в этот раз что-то заставило ее поменять свои планы. Прокачанная интуиция подала тревожный звоночек, которым я и не думал пренебрегать. Связавшись с Яруичи, которая на постоянной основе курировала действия остальных своих сестер, я попросил ее посмотреть, чем таким важным занимается зеленоволосая красавица. Ответ напряг меня пуще прежнего, ведь, по ее словам, душа селен имеет в себе странные прорехи. К тому же само ее поведение вызывало множество вопросов. Селен всегда очень трепетно относилась к семейным отношениям, но во время визита Яруичи не демонстрировала своей прежней теплоты. Казалось, она даже не замечала сестру, больше погруженная в какие-то свои эксперименты. Насколько я знаю, после победы над Вату, Селен начала заниматься исследованиями по сохранению флоры и фауны. Дело в том, что животные в одночасье стали вне пищевой цепи, огромное количество темных духов были не прочь полакомиться ими, все-таки небольшое количество энергии таилось в каждом из них. Никакого скачкообразного развития от такого рациона духи не получали, но как этакая закуска вполне себе годились. Стоит добавить, что с пробитием первых дыр между мирами и последующим повышением энергетического фона, не только люди получили повышение характеристик, но и животные начали возвращать себе былые возможности. К сожалению, процесс вряд ли назовешь быстрым, необходимо было, по крайней мере, еще пару столетий, чтобы животные могли давать отпор посягнувшим на их жизни духам и покорителям практикам. Горькая судьба по большей части постигла именно диких зверей, в отличие от них домашний скот всегда находился под усиленной охраной, внезапного голодомора никто не желал. Селин, как и другие духи природы, не могла терпеть постоянный плач природы. Дри однажды обмолвилась, что бездействие вызывало противный писк, который, спустя какое-то время, начинал изрядно нервировать. Поэтому, оценив масштабы работ, все светлые духи природы разделили свои обязанности и территории. Селин досталась забота о животных, ее задачей был апгрейд уже существующих видов, дабы те могли противостоять внешней среде, ну или хотя бы хорошо прятаться. Сейчас ситуация не критическая, но вроде бы Селин понравилось возиться с животными, из-за чего свои изыскания она продолжает и по сей день. Неплохо, присвистнул я, оценив масштабы ее комплекса. Небольшая не первый взгляд сопка, усеянная опасными и ядовитыми кустарниками, таила под собой огромные пространства. Ни двери, ничего либо другого похожего на вход обнаружено не было. Не ломая голову, попросту прорубил себе дальнейший путь. Спустя примерно 5 минут неторопливого наклонного спуска, будто бы оказался в весьма странном зоопарке. В своеобразных растительных вольерах отдыхали, бегали и игрались удивительные создания, с которыми прежде я еще не встречался. Свои переочистил угрожающего вида козел, у которого на спине имелись 2 внушительных крыла. «Спасибо, приятель», — несколько растерянно произнес я, взяв в руку фрукт, предложенный устрашающий на первый взгляд гориллой. Чем-то он напоминал Флопси, любимого питомца Буми. У данного образца отряда приматов по всему телу наличествовали грозные костяные наросты. Особого контраста добавляли длинные бивни, растущие возле рта. И хотя выглядел он достаточно свирепым, его глаза сверкали наивностью и добротой. Хватало и других очень и очень экзотичных животных, которые являли собой явный результат искусственного вмешательства, но всех их объединяло одно – чувство воинственности. Думается мне, что по-другому в нынешнее время им не выжить, даже увиденные мною бобры и лебеди обзавелись новым тюнингом. Вскоре я обнаружил и саму Селин. Та, будучи в своей малолетней форме, спала возле семейства рогатых собак, успокоив псово-оленевых. Начал проверять состояние дочери. Скажу честно, проверка меня ужаснула. 30%, именно столько не хватало у нее от первоначальной массы души. Нужно понимать, что даже я не осмеливался отщипывать и 10%, когда отдавал кому-то из близких свою частичку души. К тому же не исключено, что меня как главного героя защищала сюжетная броня. По крайней мере, когда я, толком не подумав, спасал Юи, шансы летального исхода близились к 99 из 100. Однако я выжил, и даже сохранил в себе магический дар. Это ли не иммунитет протагониста? Селин, тихо позвал я ее, начав гладить цветочек на ее голове. А, сонно отозвалась она, потирая своими кулачками глазки. В скором времени ее взгляд обрел осмысленность. Пап, с каким-то поздним зажиганием отозвалась она, сначала, видимо, не признав во мне родителя. Все оказалось гораздо хуже, чем я предполагал. Это я, солнышко, все равно улыбнулся я, нежно приобняв ее маленькое тельце. Принял решение, пока не удостоверюсь, что ее душа регенерирует, буду находиться рядом. Что я здесь делаю? Склонила она голову на бок. О, собачки, резко поменяли ее мысли направленность. Пошли играться, пап. Уже иду, отозвался я, сделав глубокий вздох. Сразу же стало понятно, Селин потеряла некоторые воспоминания. В придачу ее поведение явно не соответствует умудренной жизнью девушке, коей она и являлась. Больше похоже на возвращение в первые месяцы после ее рождения, когда она любила гонять помощниц Ван Шитонга. «Селин, сделай, пожалуйста, папе красивый цветочек». «Красивый-красивый», серьезно задумалась она, нахмурив бровки. «Поняла». Дальше она встала в крутую, по ее мнению, позу и простояла так целую минуту. «Не получается», — грустно покачала она головой. «Значит, магические способности сейчас недоступны, чего и следовало ожидать, Игры с душой никогда не доводили до добра. «Хэнк, хочу банан!» – закричала малышка, и сию же секунду в ее руке появился означенный фрукт. Хэнком оказался тот самый добряк, также недавно угостивший меня сладким плодом. Так и началась моя почти месячная жизнь в этом зоопарке. И как спустя пару дней выяснилось, животные тут не очень-то и заперты, просто они сами решили остаться возле селен. В какой-то мере я их понимаю, здесь созданы все условия для комфортного проживания. Протекает подземная река, растут самые разные плоды, которые дают достаточно нужных веществ даже хищникам. Это ли не рай, особенно на контрасте внешнего мира, где вкусненькие плоды, это как раз таки уже они. Еще хорошо, что я оказался рядом с селен в этот отрезок времени. Пустота всегда чем-то заполняется, из-за чего ее дырявая душа начала привлекать к себе силы природы. Если бы я не останавливал каждый раз этот процесс, дочь могла скатиться до поведения низших духов. За это время мне так и не удалось найти причину такого состояния ее духовной оболочки, оставалось только ждать, пока селен не вернет себе былую трезвость рассудка. Восстановление, к счастью, проходило стабильным темпом. Под конец месяца она уже вернула себе небольшую часть утраченных воспоминаний. Это, в свою очередь, отразилось на ее внешности, теперь она выглядит и ведет себя как совершеннолетняя девушка. «Ну и напугала же ты меня», — с облегчением произнес я, завидев одним утром ее малость потерянное лицо. «Прости», — залили ее щеки. Ей было стыдно признаваться, что из-за крайней увлеченности своими исследованиями она совсем забыла про время. Увы, последний год для нее до сих пор заблокирован, придется подождать полного выздоровления. Дальше мы переместились в ее покои, где она с удобством устроилась на моих коленях, плотно прижавшись своим телом к моей груди. «Я хотел сказать тебе, что у меня появились новые возлюбленные», — сказал я, обращая пристальное внимание ее реакции. «Да, я рада». Своей сладкой улыбкой ее так и не удалось меня обмануть, чувствовалась нешуточная ревность. «Это твои сестры», больше не стал я играть с ее чувствами. На переваривание моих слов у нее ушло пару секунд, по окончании которых она с радостным криком обняла меня за шею. «Мамы наконец-то разрешили вступить с тобой в отношения». «Не совсем так», — покачал я головой. «Они еще об этом не знают». Рассказывать ей про придуманный Еруичи план становилось все сложнее и сложнее, так как селен не переставала елозить своей мягкой попкой. «Я все поняла, отец», — с придыханием ответила она, уже не скрывая своего желания. «Давай продолжим чуточку позже, сейчас я хочу другого». Спустившись на пол, она нетерпеливо сняла с меня штаны. Мой боец уже давно был готов к бою, дополнительной стимуляции не требовалось. Ловкий язычок дочери вызывал ни с чем не сравнимое удовольствие. К слову, я уже успеть принять свою извращенность, ведь секс с дочерями привносил очень яркие эмоции. Это своего рода наркотик, попробовав единожды, остановиться уже не можешь. Вот так, удовлетворенно пробормотал я, забуриваясь своим членом как можно глубже в прелестный ротик селен. Новые, еще не изученные и не оскверненные места всегда были моей слабостью. Хватило пары минут поступательных движений для того, чтобы я как следует излился в горлышко селен. Далее последовали эротичные звуки сглатывания. «Иди сюда, моя маленькая». Честно говоря, прозвучало так, как будто мы находимся в каком-то хентайном аниме, где взрослый мужчина охотится за лолями. Особой пикантности добавляла внешность селен. Ее хрупкое телосложение, изящные плечики и грудь единичка делали из нее отличную цель для всякого рода извращенцев. «Давай станем одним целым, отец», — невинным голосом произнесла чертовка, не преминув повилять своей уже голенькой попкой. «Какая же ты узкая!» Член и в самом деле входил в ее тугое лоно с определенным сопротивлением, тем самым даря незабываемые секунды чувства покорения. Нестерпимо хотелось доставить селен как можно больше удовольствия, первый раз всегда самый запоминающийся. Поэтому как бы сильно я не желал залить ее дырочку своим семенем, все равно старался продлить половой акт. Я с огромной радостью натягивал киску селен. Ритмичные движения моего таза вызывали у нее громкие стоны, которые, несомненно, ласкали уши. Придерживая ягодицы селен, я начал работать как отбойный молоток. На какой-то промежуток времени в небольшой комнатушке слышались лишь влажные перестуки и совсем уж дикие вопли обитателей джунглей. Во всяком случае, другие ассоциации мне в голову не приходили. Ух, мой первый выстрел ознаменовался целой серией оргазмов у селен. Ее попа начала заметно подергиваться, а к голосу добавилось пару десятков лишних децибел. Конечно же, на этом мы не остановились. Я должен был доказать старшей дочери, что люблю ее не меньше, чем Шику, Химе и Яруичи. Интимные игры продолжались на протяжении целой недели, такого секс-марафона у меня еще никогда не было. Тут играл другой важный момент. Половые акты помогали Селин восстанавливаться с гораздо большей скоростью. «Отец, кажется, я поняла, почему лишись части души», — радостно произнесла Селин на седьмой день наших так называемых реабилитационных процедур. «Погоди», — с натугой произнес я, делая последний толчок и изливаясь в ее тесную попку. «Вот теперь, можешь рассказывать». Через 5 минут торопливого повествования я сидел и обтекал. Выходило, что Селин практически получилось создать абсолютно новый вид, скорее даже полноценную расу. Из-за того, что мир все еще хаотичен, появляются и навсегда исчезают уникальные виды растений и животных. Везде успевать Селин не может, поэтому она решила обзавестись помощниками. Только нужно были именно такие, которые обладали бы аналогичными ей способностями. В какой-то момент я задумалась, а почему бы не создать их самой? Скажу честно, идея вскружила мне голову, призналась Селин. Именно тогда все пошло наперекосяк, и я ударилась в крайность. Еще сама не знаю результата своего безумства, пошли посмотрим. Не утруждая себя созданием одежды, вернувшая себе зрелую форму, Селин отправилась на нижние этажи. Я последовал вслед за ней, мне было не менее любопытно лицезреть итоги ее работ. Стало понятно, почему я не мог найти путь к нижнему уровню, здесь все пропиталось энергией Селин. «Ты совершила невозможное», — невольно прошептали мои губы. На нас смотрели 3 девушки, так похожие на саму Селин. Их зеленоватая кожа казалась исключительно естественной, плавные изгибы их тел могли завести даже самого разборчивого мужчину. Единственное, что портило впечатление, это их безэмоциональные лица. Они и вправду могли называться новой расой на основе растений, в отличие от духов природы. Дочери Селин имели полностью материальные тела. «По идее, они должны иметь все мои воспоминания», — задумчиво произнесла Селин. «К тому же между нами точно есть связь. У каждой из них всего 10% твоей души». Сразу же нашел я главную проблему. Скорее всего, пока душа не станет цельной, они так и будут похожи на простые куклы. Вот голова Селин поворачивается в мою сторону, в следующий момент ее глазки становятся большими, далее делается просительная мордочка. Я уже знаю, что она сейчас скажет. «Помоги им, отец, пожалуйста». Посмотрели на меня с мольбой. Этого-то я и боялся, все понимают, о какой помощи идет речь. Спустя пару дней: «Ты слишком слаб перед уговорами дочерей, Юки», — подумал я про себя, совершая возвратно-поступательные движения. Вместе с тем мое достоинство то появлялось, то вновь исчезало в дырочке дриады. Ей-богу, такое впечатление, будто секс-куклу наяриваю. Очень специфические ощущения. Ладно, мне самому было интересно посмотреть, что же из этого всего выйдет. «Отец, она уже показывает свои эмоции», — радостно воскликнула Селин, которая помогала мне с нужным настроем. Бывало, что она обнимала меня сзади, позволяла играться со своей грудью, короче говоря, любыми способами способствовала созданию нужной атмосферы. «Смотри, у нее щечки покраснели. Это первый видимый эффект от наших, точнее моих действий». Спустя еще пару часов глаза первой пока еще безымянной дриады с явственным волнением смотрели на меня. Прогресс есть, и это главное. Ушло чуть больше 40 дней на окончательное восстановление целостности их душ. Хорошо, что уже через пару дней дриады начали показывать весь спектр эмоций. За пройденное время стал с дриадами намного ближе, в принципе по-другому и быть не могло. Сказывается не только наша физическая близость, но и: «Отец, я тоже хочу в попку», — надулась одна из дриад, смотря, как я натягиваю задний проход другой ее сестры. «Да, они так же, как и Селин, считают меня своим отцом. И еще раз да, у меня явно развился фетиш на дочерей. Экстра 5, двойное наслаждение 18+, Юки. Новая столица страны огня. Выставочное пространство недалеко от центра города. В процессе слияния миров, практически весь архипелаг народа огня был затронут извержениями вулканов. Не уцелело ни одного здания. Казалось, что у нации огня больше не будет родины. Однако страшный катаклизм лишь подтолкнул жителей островов к решительным действиям. Величайшие маги огня сумели ускорить активность вулканов, из-за чего спустя какой-то год место вновь стало пригодным для жизни. Единственный остров стал похож на полноценный континент. Огромные пустые пространства будоражили умы людей, ведь у каждого точно появится свой клочок земли. Сейчас новая столица страны огня – это одно из самых посещаемых мест на планете. Архитекторы города не отказались от традиционного стиля, благодаря чему собираются полные корабли туристов, которые хотят посмотреть на места проживания некогда страшной нации огня. Улицы изобилуют многоярусными домами, древесными материалами и прочими атрибутами, характерными для огненной нации. Другая отличительная черта страны огня – это, как ни странно, мода. Если при звучании слов Тиэнхай в голову приходит ассоциация с небоскребами и финансами, то в случае страны огня – это мировой культурный центр. Конечно, большая часть такого расклада проистекает из долгого доминирования страны огня и как следствие более высокого уровня жизни. То есть местные жители могли направить свою свободную энергию в другую деятельность, тем самым порождая на свет художественные шедевры, классические романы и знаменитые театральные постановки. Впрочем, развитию в индустрии моды страна огня обязана Томака, моей дочери и любимой сестренке владычицы огня Азулы. Самой одеждой и аксессуарами она начала интересоваться еще с раннего детства. Как видно, свою страсть она пронесла сквозь целые годы. На сегодняшний день ее показ мод под названием «Богини Томака» – это мероприятие, которая собирает возле телевизоров миллионы девушек и женщин по всему свету. Мужчины тоже не обделяют шоу своим вниманием, все-таки кто не хочет поглазеть на красивых женщин в самых экстравагантных нарядах. Мир не стоит на месте, глубоко вздохнул я, несколько потрясенный окружающей обстановкой. Расположившись внутри VIP-ложи, чуть выше основного зала, я имел отличный доступ ко всему залу. Уровнем ниже сидело как минимум 1000 человек, и все они, несомненно, считали себя знатоками моды. Интересно, что на этот раз преподнесет нам богиня Томака. Стильно одетый молодой человек с нетерпением уставился на пустой подиум. Точно что-то бросающее вызов канонам, уверенно заявил его собеседник, наряд которого вызывал у меня большие сомнения в его ориентации. Это же императрица моды Томака, добавил он с фанатизмом в глазах. Не только уровень промышленности догнал 80-е и 90-е годы моего прошлого мира, но и само общество перетерпело несколько революций. Кажется, я слишком долго был оторван от цивилизации, нужно будет почаще спускаться с острова. Отец, нежно произнесла рядом сидящая Томака, облокотившись своим огромным бюстом на мое плечо, из-за чего мой взгляд невольно устремился на ее кричаще открытое декольте. Я всеми силами старался отвести свои глаза, но пятый размер ее груди каждый раз побеждал. К тому же ее движения чуточку припустили одежду и стал виден один из ее больших сосков. Как думаешь, какая у них была бы реакция, узнав, что больше половины новых дизайнерских идей я услышала именно от тебя? Под конец она не выдержала и засмеялась. Видимо, моя кислая физиономия стала лучшим ответом на ее вопрос. «Пусть все останется в пределах нашей семьи», — криво улыбнулся я, представляя новую волну крайнего фанатизма по отношению к моей персоне. Меня и так до сих пор считают за некоего небожителя. Жаль, что мое затворничество было воспринято обществом как нечто сакральное, людей, верующих в меня, по словам Яруичи, стало только больше. Хорошо, больше не стала она меня смущать. Кстати, почему такой внезапный визит? Нет, я очень рада, просто раньше ты редко выходил на люди, игриво спросила Томака, увидев, как мои глаза то и дело опускаются вниз. Можешь смотреть сколько хочешь, папочка. Вместе с этими словами, она положила свою руку на мое колено, чувственно его погладив. Сказать все сейчас? Сразу же задался я вопросом. Правда, не успел я определиться, как погас свет и заиграла динамичная музыка. Выступление богинь Томака официально началось. Спустя пару минут после начала показа я понял, почему так много людей увлечены модой. По подиуму дефилировали по-настоящему красивые девушки. И самое главное, все они были далеки от стандартных моделей прошлого мира. По крайней мере, я худышек не увидел, у всех красавицы был необходимый уровень жирка, то есть тому, чему нужно подпрыгивать, очень сексуально подпрыгивала. Их изящные личики и потрясающие фигуры заворожили не меня одного. Модели были на любой вкус и цвет. Темнокожие, светленькие, милые, горячие. Честно говоря, список можно долго продолжать. Особенно радует, что сегодня проходит показ нижнего белья. Стало понятно, Томака не постеснялась воплотить в жизнь самые откровенные наряды. Некоторые из девушек успешно засветили своими половыми губками, прозрачная ткань не оставила места воображению. Несмотря на мои высокие стандарты красоты, должен был признать, богинями их зовут не просто так. «Нравится?» – веселым тоном спросила Томака, увидев, как мои глаза прикипели к красотам. При этом она начала тереть своей рукой по моему паху. Да, руку с моего колена она так и не убирала, наоборот, с началом дефиле конечность неуклонно двигалась вверх. «По моему щелчку пальцев каждая из них будет твоей», — горячо прошептала она. Яруичи уже обо всем ей рассказала. Быстро догадался я, вот чертовка, а меня даже не предупредила. Не став ждать моего ответа, Томака вытащила мой эрегированный член из свободных штанов. Покусывая мочку моего уха, она начала ласково его подрачивать, притом продолжая стимулировать меня словами. «Представь, как они лежат с широко раздвинутыми ногами и ждут, пока твое огромное достоинство вонзится в их дырочки. Посмотри на невинное личико только что прошедшей девушки, Ме, все еще девственница. Хотел бы разорвать ее киску, или тебе нравится Юрика?» Перешла она к новой модели на подиуме. «Посмотри на эти огромные дойки, можешь быть уверен, в них много молочка. Или же ты хочешь меня?» — провокационно произнесла она, все быстрее двигая своей ручкой. «Не бойся, они нас не увидят», — усмехнулась Томака, заметив мою нервозность. «Свет проникает только в одну сторону, снаружи видно лишь зеркальную поверхность». Ее слова стали последней каплей. «Я хотел углубить наши отношения в другом, более интимном месте, но не судьба». Чувствуя, что совсем скоро финиширую, подтолкнул голову Томака вниз. Та сразу все поняла и послушно заглотила мой член. «Любимая доченька сумела меня завести, поэтому я беспощадно проник в ее горло. Еще пару десятков секунд я продолжал интенсивно натягивать ее ротик, пока не забурился как можно глубже и не излил свою квинтэссенцию любви». «Папочка, ты такой жестокий», — жалобно сказала Томака, с подбородка которой капала моя сперма. Несмотря на свои слова, она с видимым удовольствием прошлась своим язычком, слизывая все остатки. «Прости меня, зайчик», — поцеловал я ее в лобик. «Не смог удержаться», — честно признался я. «После уже пятой съеденной дочери, можно признаться, у меня развился новый фетиш. Пока смот отошел на второй план, сейчас меня больше интересовали сиси Томака. И думаю, выбор между смотреть или трогать даже не стоял. Черт, какие же классные!» — невнятно произнес я, всем своим лицом утопая в ее груди. «Запах, текстура, размер — здесь было идеально все. Я хочу почувствовать тебя внутри, отец», — произнесла раскрасневшаяся Томака, снимая с себя одежду. Встав в полный рост, она дала насладиться мне своими изумительными формами. Прильнув к ее сексуальному телу, я начал исследовать ее своими руками. Сжимая в руках ее упругую попку и целуя ее длинную шейку, я все ближе и ближе подводил своего бойца к ее дырочке. Прижав ее груди к стеклу, я единым рывком вошел в нее. «Ах!» — гортанно простонала Томака, выгибая свое тело. «Хорошая девочка», — ласково произнес я, начав активно работать своим тазом. Член со смачным хлюпаньем таранил ее девочку, и каждый раз он брал новую глубину. В скором времени пустого пространства не осталось, головка ударялась о стенки ее матки. «Папочка», — хныкающим голосом произнесла Томака, когда я, не сдерживая своих сил, скрутил ее торчащие соски. «Потерпи, моя сладкая», — сказал я, не прекращая дарить ей поцелуи. На протяжении 5 минут я всячески игрался с ее телом, удовлетворяя свои потаенные желания. «Ха!» — с утробным рыком я начал заполнять ее своим горячим молочком. Задрожав всем телом, Томака безвольно повисла на моих руках. Опустив ее на пол, я с наслаждением наблюдал, как из ее раздолбанной киски вытекает моя сперма. «Все хорошо, доченька?» — с ухмылкой спросил я, видя, как ножки до сих пор подергиваются. «Хорошо», — удовлетворенно пробормотала она. «Тогда начнем следующий раунд». Не дожидаясь от Томака ответа, я направил свой член обратно в гостеприимные стеночки ее влагалища. Ее огромная попа так и просила, чтобы ее растерзали. Смачно шлепнув по ней несколько раз, я не удержался и засунул в ее задний проход свой палец. «Тобой я займусь чуть позже», — мысленно произнес я, вгоняя стояк в мокрую писеньку дочери. Сразу же взяв высокую скорость, стал реально долбиться в ее дырочку. «А, ах!» — покрикивала Томака, когда я добавлял в ее попку новый палец. «Моя маленькая шлюшка», — проговорил ей на ушко, приподнимая ее голову. «Нравится насаживаться на член своего папы? Нравится заниматься сексом на людях? Да, как же мы вырастили такую бесстыдную девочку!» Покачал я головой, ощущая, как меня начали сжимать еще сильнее. Кажется, кое-кому понравились мои слова. Прижав голову Томака к полу, я начал жестко драть истекающую соками дырочку. «Скажешь папе, кто уже успел побывать в твоей киске?» Дырочка и вправду была разработанной, из-за этого меня сейчас и одолевал гнев. «Кто-кто успел позариться на мое?» «Папха, папочка, не так быстро», с заметными остановками проговорила она, не прекращая постановать. «Это куши». Оказалось, что справляться с физическими потребностями интимного плана ей помогала другая сестра. На душе сразу же стало легче. «Лучше пусть так, чем какой-нибудь парень. Значит, твоя девственная папа точно будет моей». Больше ни медля ни секунды, я выскользнул из ее влагалища и стал проталкиваться в ее анальное отверстие. Ее задний проход туго обхватывал мой член, не хватало смазки. Однако я и не думал прекращать свое движение. Чем сильнее меня сжимали, тем больше я чувствовал наслаждение. Хныкающая подо мной доченька и не думала сопротивляться, понимает, почему я сейчас отыгрываюсь на ее теле, поэтому и не пытается использовать жизненную энергию для облегчения процесса. Будучи жутким собственником, хочу быть первым во всем, в том числе и первым партнером по сексу. «Потерпи еще чуть-чуть», — произнес я, нежно массируя ее ягодицы. Из ее попы пошла тонкая струйка крови, видимо, что-то я все-таки порвал. Сжалившись над малышкой, влил в нее свою жизненную энергию, залечивая все повреждения. «МХМ», — слабо кивнула она, повеляв своей попкой. «Можешь воспользоваться сразу двумя моими любовными дырочками, отец. А, почему мне раньше не приходила такая гениальная идея?» С загоревшимися глазами я вырастил второй член, чуть ниже первого. С моим мастерством в жизненной энергии хватало простого желания. Немного повозившись, я сумел просунуть оба своих конца в ее попу и вагину. «Хорошо», аж выдохнул я от двойной стимуляции. Томака вообще была в нирване. Глаза на выкате, высунутый язык и капающая с него слюна. Привыкнув к новому уровню удовольствия, я начал планомерно набирать скорость. Спустя минуту мое тело действовало на автомате, мне оставалось лишь получать наслаждение. В ложе стояли просто волшебные хлюпающие звуки. Перевернув безвольное тело дочери и задрав ее ноги, я продолжил экзекуцию. А сейчас на сцену выйдет главная из богинь, наша королева Томака, громко объявил ведущий. Пока смот уже закончился, посмотрев на настенные часы, понял, что прошло больше часа с начала наших игр. Ускорив свои движения, в последний раз окрасил ее внутренности белым цветом. Со звонким чпаньком из ее дырочек выскочили мои члены. «Ао!» – стонала она на одной ноте своим охрипшим голосом. С другими частями ее тела дела обстояли не лучше. Анал был самую чуточку вывернут наизнанку, а на месте ее аккуратной киски сейчас зияла большая дырка. «Что-то я совсем сегодня разошелся, однако я все равно ни о чем не жалею. Наоборот, готов повторять подобное непотребство до конца своей бесконечной жизни. Ладно, пора ее будить. Томака, доченька, вставай», — потрепал я ее за сиську. Дабы прийти в себя и собраться, у нее ушло 5 минут и четверть запасов жизненной энергии. К сожалению, сколько бы она ни пыталась вытолкнуть из себя мою сперму, она все так же продолжала стекать у нее по ногам. Пришлось выкручиваться. Хорошо, что в комнате было пару декоративных деревьев. При помощи магии растений я оперативно сделал анальную и вагинальную пробку, дырочки были надежно запечатаны. В первую очередь хочу сказать больше спасибо моему отцу. С красными щечками произнесла Томака на сцене, в глазах которой до сих пор стояла томная поволока. Она точно все еще не отошла от произошедшего совсем недавно безумства. Не будь его, я была не стала всеми любимой моделью и дизайнером. «Папа, я тебя очень сильно люблю», — с придыханием произнесла она, вложив в свои слова куда больше смысла. «Какая хорошая дочь!» — воскликнул кто-то тихо из передних рядов. «Все его дети делают огромные дела», — благоговейно произнес рядом сидящий джентльмен, подразумевая под его «меня». «Чертовы фанатики, с каждым годом их все больше и больше». Вряд ли кто-нибудь из зрителей понял, что именно она вложила в свое «люблю». Ее признание оставить без внимания я никак не мог. «Люблю тебя сильнее, моя куколка», сразу же передал ей по духовной связи, вызвав на ее лице любящую улыбку. Экстра 6, видеоигры, Киоши и соски 21+. Как бы ни хотелось Томака продолжить углубление наших родственных отношений, ей пришлось остаться в выставочном центре. Все-таки на простом показе мод ничего не заканчивается, дальше по программе следует банкет, где роль моей дочери является ключевой. Это ли чуть не единственный шанс какому-нибудь еще неизвестному дизайнеру заслужить ее благосклонность. Поэтому, отдав мне свой ключ от дома, она пообещала вернуться как можно быстрее. «О, интересно», — улыбнулся я, почувствовав, что за дверью трехэтажного коттеджа, жилища Томака, находится другая моя дочурка. Небольшое усилие, и моя энергетика приобретает свойства одной большегрудой модницы. Спустя еще момент тело поплыло, словно восковая фигура. «Я дома», — прозвучал грудной и слегка кокетливый голос Томака. «ХММ, неплохо. Получилось в точности, как у нее. Наконец-то ты здесь». Ко мне навстречу шла Куши. Видок у нее был еще тот. Ниже пупка ничего, кроме сексапильных стринг, больше не было. Чуть выше болталась маленькая и, как мне кажется, давно не стиранная майка, которая хранила на себе всю историю ее питания. По крайней мере, томатный и горчичный соус я распознал сразу. Впрочем, больше всего выделялась ее в меру крупная стоячая грудь, попросту не помещающаяся в верхний элемент гардероба. «Я проголодалась, сестренка, дай мне поскорее свою киску», — требовательно продолжила она, одним движением стянув с себя майку. Мой взгляд сразу же прикипел к ее призывно колыхнувшимся сиськам. Хо, не ожидал, что они настолько близки. Потушенный было пожар похоти начал разгораться вновь. Моя проснувшаяся шаловливая часть потребовала продолжения игры под личиной Томака, но я силой воли задвинул такую заманчивую мысль назад. Не стоит начинать переход на новый уровень связи посредством обмана или лжи. Тем более, несмотря на кажущуюся маскулинность, Куша весьма ранимая девушка, к тому же переживающую сейчас свой кризис среднего возраста. Во всяком случае, ее потерянность в жизни по-другому не объяснить. После окончания высшего учебного заведения она просто слонялась то туда, то сюда, пыталась найти свое призвание. Выходило так себе. Сильно надеюсь, что как раз-таки моя любовь поможет ей вернуть смысл жизни. Сделаю вид, что ничего не слышал, вернул я себя родной голос, возвращая себе прежний облик. А отец? Глупо захлопала она своими длинными ресницами, наливаясь краской. Издав милый писк, она мигом скрылась за соседней дверью. «Я сейчас», — раздался ее приглушенный голос. Далее последовали звуки усиленного копошения. Не став более ее смущать, проследовал в зал. Там меня ждали целые горы коробок из-под еды и валяющиеся везде вещи. Создавалось такое впечатление, будто пришел в гости к какому-то хикикоморе, либо же задрота геймера, добавил я погодя, увидев огромный телевизор и подсоединенную к нему приставку. Они, кстати, были самыми чистыми предметами в округе. Было хорошо заметно, что их регулярно протирают. Сама приставка походила на Дэнди из моей прошлой жизни. Такая же коробочка, куда необходимо запихивать кассеты с играми, в придачу шли два угловатых джойстика. Взяв один из них в руки, с сожалением положил на место. До удобства манипуляторов той же компании Sony с их игровой станцией четвертого поколения еще очень далеко. Значит, буду продолжать ждать усовершенствования технологий. Вообще, я один из скрытных инвесторов многих игровых компаний. Моя персона успела обрасти некоторыми мифами и легендами, и все они только положительной направленности. Ну а как иначе? Ведь я даю деньги, не требуя какой-либо отчетности. Главное, чтобы сами создатели могли заниматься своим любимым делом, ни на что при этом не отвлекаясь. Я не хочу упадка игр, как это произошло в моем первом мире, когда туда зашел капитал и требовал только продаж. Для меня важно, чтобы в играх сохранилась душа. Все же не зря самые культовые и запоминающиеся игры вышли на заре этой индустрии. Тут немного не убрано, неловко заметила вышедшая Куши, на которой появились милые шортики и новая чуточку более чистая футболка. Небольшой румянец все еще украшал ее щечки, делая ее привлекательнее и домашнее, что ли. «Ничего страшного», — махнул я рукой. «Немного не убрано, да, боюсь даже представить, что в ее понимании много. Однако такие мысли я оставил при себе». Небольшая неловкость быстро улетучилась, стоило мне поинтересоваться ее любимыми играми. О, надо было видеть ее горящие глаза, когда она рассказывала, как прошла какой-то уровень, который не по силам даже самим разработчикам. Невольно я и сам заразился ее энтузиазмом. В скором времени у меня в руках оказался один из контроллеров, а на чуточку выпуклом телевизоре появилась заставка последней новинки, аналога танчиков. Пустив невидимую слезу от ностальгии, Я сразу же включился в игру. Новичкам всегда везет. Недовольно засопела она. Еще один раунд. Этот грозно мило потребовала она. Хе-хе, знала бы ты, столько часов я потратил на оттачивание своих навыков. Самодовольно подумал я, не скрывая своей улыбки. Хватило часа, чтобы поиграть все игры на двоих. Как оказалось, большая часть ее коллекции – это одиночные игры. А все из-за того, что другие сестры, в том числе Томока, не разделяют ее увлечения, вот и приходится большой девочке коротать дни в одиночку. «Хочу раскрыть тебе одну тайну», — сделал я преувеличенно загадочный голос. Увидев, что меня внимательно слушают, я сбросил бомбу. «Почти 80% всех твоих игр были созданы при моей косвенной помощи. Надо ли говорить, что Куши обрадовалась?» Пообещал ей, что достану пропуск в каждую из компаний разработчиков, где она сможет поиграть в игры, которые еще тестируются. Ночь игр на этом не закончилась. Решили играть в одиночные игрушки по очереди. Один уровень она, один уровень я. «Садись сюда», — похлопал я впереди себя, специально освободив пространство между ногами. Слегка замешкавшись, она все-таки присела спиной ко мне. «Вот видишь», — произнес я, подвинувшись вплотную к ее телу, «так я смогу сразу взять джойстик из твоих рук». «Угу», — слабо кивнула она, все еще немного напряженная. «Моя маленькая девочка уже так выросла», опустив свою голову и почти коснувшись ее шеи, я глубоко вдохнул ее уже взрослые ароматы тела. Понемногу мой член начал вставать по стойке смирно, что Куша не могла не почувствовать. На протяжении часа квадратное устройство кочевало из одних рук в другие, пока я не решил действовать более напористо. Мои руки начали легонько, почти невесомо касаться ее спину. Далее они последовали по ее бокам, добравшись до животика, где очертили пару кубиков ее пресса. Не утерпев, я прижал ее тело еще ближе. «Отец», — в голосе Куши слышался слабый протест. «Продолжай играть, малышка», — поцеловал я ее за ушком, чем вызвал у нее маленькую дрожь. Ах, ее запах пьянил лучше любого вина. Вскоре мои руки забрались к ней под шортики. Кажется, игра уже давно была забыта. Персонаж Куши стоял на одном месте. Отодвинув чуть в сторону ее тонкие трусики, провел пальцем по ее короткой стрижке на лобке. «Ха!» – тихо выдохнула Куши, когда я зажал между своими пальцами одну из ее пухленьких половых губок. «Ты такая чувствительная», – сказал ей, подув в ушко. «Отец, мамы будут против», и, хотя говорила она об одном, ее тело охотно отзывалось на мои нехитрые ласки. «Не переживая о них», – проговорил я, погружая два своих пальца все глубже и глубже внутрь ее влагалища. «Главное, чтобы ты была счастлива», и, не дав ей что-либо сказать, нежно поцеловал ее прелестные губки. «Я счастлива, папа», — простонала она в ответ, ощущая, как в ее влажной дырочке утонул еще один мой палец. «Полегче, полегче», — улыбнулся я, почувствовав, как сильно напряглось ее тело. Своими нижним сжатием она спокойно бы сломала пальцы обычного человека. Использую только что вышедшие из нее любовные жидкости, начал понемногу разрабатывать другой проход. «Там грязно, я почищу». Небольшое волевое усилие и капелька моя тяжелой жизненной энергии перетекла в ее тело, убирая все лишнее и подготавливая ее попку к нашим будущим играм. «Что мы скажем мамам?» — несколько растерянно спросила она, покрутив своей попкой. «Скажем им, что их муж – похотливый извращенец, который обожает своих дочерей». «Я серьезно?» – нахмурились ее бровки, выдавая тяжелые внутренние думы. «Хорошо, хорошо, слушай, что мы с Яруичи придумали», — не стал я больше скрывать от нее нашего плана. Томока знала и ничего не сказала. Недовольно засопела она. «Отец, ты тоже мог сказать все сразу». Ее кулачки легонько постукали меня по груди, что выглядели скорее игриво, чем опасно. «Виноват», — примирительно произнес я, залезая ей под верхнюю одежду и начиная теребить ее сочные дойки. С таким достоинством любая другая женщина испытывала бы нешуточные проблемы со спиной. Спустя пару минут моих ласк она великодушно мне простила. Ее отзывчивое тело явно просило продолжения. «Погоди», — остановил ее ловкие ручки, которые начали снимать с меня одежду. «Я хочу увидеть тебя в том костюме воинов Киоши». «Да». Пару лет назад проходил бал маскарад в честь местечкового праздника в царстве Земли, аналога Хэллоуина или же Самайна. В этот день принято наряжаться в мертвых людей, которые оставили свой неизгладимый след в истории. Считается, что таким образом ты отдаешь им дань уважения. И из всех увиденных нарядов мне запомнился вариант интерпретации аватара Киоши. Куша в боевой раскраске и в самом деле походила на точную копию своей прабабки. Спустя 10 минут. «Я не покорюсь тебе, Юки-завоеватель, остров Киоши, это нейтральная земля». Голос Куши передавал в себе силу, которая и должна быть у столь могущественной личности. «У меня получилось уговорить ее переодеться. Сейчас же происходит маленькая ролевая игра, где я выступаю в роли чина-завоевателя, а она в качестве аватара Киоши. Мы один народ, аватар. Наше противостояние бессмысленно. Тогда, что ты предлагаешь?» Скрестила руки на своей груди Куши Киоши. «Заняться любовью». Страстно и капельку властно произнес я, как подобает человеку, сумевшему практически полностью объединить разрозненные провинции царства Земли. «С моей несокрушимой армией и твоим авторитетом, мы сможем сделать этот мир безопаснее, лучше, чем он есть сейчас». Закончив говорить, я снял с себя всю одежду, оставаясь полностью голым. «Хорошо, я согласна», — ответила Киоши после небольшой паузы. «Над диалогами, конечно, можно было еще поработать, но нам двоим сейчас хотелось совсем другого». «Хорошо, хорошо», — потер я руки, превращая гордого сына нации Земли в простого развратника, который долгое время жаждал присунуть свой член во вместилище великого светлого духа. Распахнув ее одеяние, я тут же начал помечать ее бархатные полушария, оставляя на ее белоснежной коже следы от зубов. Не обошел вниманием и ее твердо стоящие сосочки. Быть может, меня не запомнит, как великого объединителя, но уж точно припомнит, как я трахнул саму Киоши. Тихо проговорил я, злобно, непристойно посмеиваясь. «Ты что-то сказал?» «Я говорю, пора бы заняться и другими частями твоего божественного тела». Приподняв заднюю часть ее боевого облачения, открылся умопомрачительный вид на ее сочные ягодицы. Немного их раздвинув, я тут же примкнул своим языком к двум ее дырочкам. «Что скажут твои воины о Юке? Тебе не пристало становиться перед женщиной на колени и ублажать ее своим языком, все еще отыгрывая свою роль», — сказала Киоши. «Ты не просто женщина, Киоши». На миг оторвался я от ее сладкой-присладкой киски. «К тому же я абсолютно уверен, что каждый из них хотел бы испить нектара из твоего женственного цветочка. Вкус и вправду замечательный». Через пару минут, искупавшись в дождике, достигший своего очередного пика Куши, мы поменялись местами. Сев передо мной на колени, Куши наконец-то взяла в руки мой изнывающий от ласки член. «Да вот так, просунь его между своими сисями. Ага, теперь зажми их руками». Ее мягкая кожа нежно обволакивала мое достоинство. «Не хватает одной детали». «Отлично», — удовлетворенно выдохнул я, опустив ее ротик прямо на свою головку. Через какое-то время вся ее белая раскраска на лице была безвозвратно испорчена. «Закрой глазки», — слегка натуженным голосом сказал я, выстреливая на ее лице новую порцию белой краски. «Должен отметить, что краски более высокого качества, на белковой основе». Еще один залп спустя, в этот раз разнообразие ради оконченной прямо в ее тугое горло, мы переместились на кровать, где продолжили уже в другой позе. Вцепившись своими руками в ее тренированные бедра, я с наслаждением наблюдал, как она ритмично опускается на моего бойца. Куша любила нежный секс. Ей нравилось ощущать, как мой орган с каждым новым разом раздвигает ее нутро все больше, находит новые слабые места. Спустя пару часов мы вернулись туда, откуда начали. Одеяния воинов Киоши были мною окончательно испорчены. Самой многострадальной стала задняя дырочка Куши, которую я вконец раздербанил, из-за чего походка девушки приобрела забавный вид. Впрочем, на этом мой аппетит не пропал, я был готов еще на пару десятков раундов. Однако кое-кто хотел поиграть в приставку. Так почему не совместить приятное с приятным? Поэтому сейчас Куши, слегка приподняв свою нижнюю часть тела, лежит животиком на полу и играет в здешний вариант Пакмана. Я, в свою очередь, усиленно работаю тазом, вколачиваясь в ее разорванную красную попку. Хм, чуточку скривилась личико Куши, когда я проникнул сразу в обе ее дырочки. Не смог удержаться. Киска выглядела такой одинокой. Я домой пришла настоящая Томака. Ну чего-то подобного я и ожидала, прокомментировала она увиденную картину. Я в душе сразу к вам. Усталость на ее лице, как ветром сдуло. Водные процедуры заняли от силы минут 5, дальше все еще чуточку мокрая Томака набросилась на свою сестру. Их игривая борьба завела меня пуще прежнего. К счастью, скоро мне выдалась возможность поучаствовать. Томака повалила Куши на спину и полностью на нее легла, чем помогла мне пристроиться сразу к двум щелочкам. Один член – это хорошо, а два – еще лучше. Проскочила в моей голове очень мудрая мысль. А если вырастить еще две и закупорить сразу все четыре дырочки? Однако инстинкт самосохранения забраковал идею. Согласен, так и помереть можно. От двойной стимуляции у меня уже, и так, голова кружится. Моя дочь извращенка. Так говоришь, как будто это не ты сейчас просовываешь свой член внутрь моего соска, фыркнула Томака, придерживая свою правую грудь. Да, именно в ее правый сосок я проталкиваю свой член. Томака сказала, что слышала, как кто-то из ее моделей практиковал такой своеобразный вид секса. Вот и загорелась идея попробовать самой. Благо наличие мастерства в области жизненной энергии позволяло вытворять со своим телом очень многое, в том числе и увеличение сосков. Не думаю, что простая женщина с обычными сосками смогла бы выдержать такое расширение молочного канальчика. Никакого удовольствия я не получаю, покачала головой Томака, после того как я на полную длину своего полового органа вошел внутрь не предназначенной для совокупления дырочки. Ох, это все, что я смог сказать в данный момент. Все было настолько тесно, настолько узко, что я попросту не сдержался и кончил в ту же секунду. Если тебе нравится, то я могу и потерпеть, засмеялась Томака, увидев мое лицо, полное внеземного блаженства. Надо ли говорить, что терпеть ей пришлось долго? Я не успокоился, пока не раздолбал оба ее сосочка, хотя сейчас их лучше назвать сосищами. «Моя семья, извращенцы», — произнесла Куши, заглянув в комнату.